Эпилог. На пути домой. В иллюминаторе все белым-бело. Нас затянуло в пучину облаков, как в сахарную вату. Они вырастали один из одного на многие километры вперед, выкладывая нам путь домой мягкой дорожкой. Я сидела у окна и наблюдала за танцем пушистых попутчиков, сжимая руку дочери в своей, думая о том, какая жизнь нам предстоит, как только мы вернемся домой. Откроем двери забытого дома и начнем писать нашу историю с чистого листа. Айви заснула у меня на руках еще во время регистрации, обвив пальчиками шею и склонив макушку на мое плечо. Ее обстриженные волосы так непривычно щекотали мою кожу, а сердце согревала одна только мысль, что я снова держу дочь на руках, что она рядом. Когда Тереза оставила подопечную у нас, пожелав доброго пути и поскорее излечить скрытые раны, Айви забралась ногами на кровать в номере Димура Дель Денола и спросила, как скоро мы полетим. Вещи уже были упакованы. Наши с Риком две сумки и три небольших чемоданчика Айви, которые прибыли вместе с маленькой хозяйкой. Все то, что Изабелла успела распихать по сумкам и упрятать в багажник жука перед тем, как помчаться к границе. Мне не хотелось тащить все это в Нью-Хейвен. Каждая мелочь из этих трех чемоданов будет напоминать об Изи и ее предательстве, о ноже, воткнутом в спину близким человеком. Но было бы кощунством лишить дочь любимых вещей, пусть их и покупала не я. К тому же из всего домашнего она давно выросла за этот год. Заканчивая последнее приготовление к вылету, я заметила, что один из чемоданов Айви не до конца закрыт. Из расстегнутой молнии торчало что-то плюшевое и розовое. Пока Рик играл с дочерью в игру «Что я первым попробую дома», я осторожно вытянула из замка мистера Зефирку, любимого зайчика Айви, которого похитили вместе с ней. Я глядела на него со слезами на глазах. Слишком многого этот обычный заяц видел в своей жизни, а для меня стал самым жутким воспоминанием об Изабелле. Во время посадки на рейс Бергамо-Нью-Хейвен мы рисковали не досчитаться одного из пассажиров, но я была готова пойти на такой риск и оставила мистера Зефирку в номере отеля. Какой-нибудь постоялец найдет его сидящим на постели и заберет себе, и заяц сменит гражданство, став истинным итальянцем. Адриано сам вызвался подвести нас в аэропорт и всю дорогу рассказывал полицейские байки. Хватит с нас разговоров о похищении, допросах и травмах. Мы хотели побыть обычными людьми, слетавшими в отпуск и спешащими домой. Однако прощание всегда рождает печаль, когда прощаться приходится с теми, кто ненадолго вошел в твою жизнь, но изменил ее. Я обняла Адриана и горячо поблагодарила за все, что он для нас сделал. Айви подарила ему поцелуй в щеку, а Рик пригласил нового знакомого погостить у нас столько, сколько ему вздумается. «Может, как-нибудь и заеду», — улыбнулся Адриана, надевая солнцезащитные очки. «Повидаюсь с Уэйном. Мы давно с ним не пили вашего американского пива». И он ушел, оставив нас с багажом и налетом грусти. Но так всегда бывает. Декорации меняются, второстепенные персонажи появляются в сценах твоей жизни и уходят, но главные герои остаются неизменными. Я посмотрела на героев своей жизни и почувствовала, как сердце сжалось от боли и счастья, от страданий и радости. Айви спала в кресле между нами с Риком. Пришлось выпустить ее из объятий, хотя я бы с удовольствием весь полет держала ее на коленях, рискуя заработать боль в спине. «Лив, я так тебя люблю», — прошептал Рик, не сводя с меня шоколадных глаз, который он подарил нашей дочери. «Ты спасла нас всех. Если бы не ты, если бы не я, Изабелла бы не появилась в нашем доме. В этом нет твоей вины, только ее. Но ты вернула нашу дочь домой. Он любовно посмотрел на Айви, которая пока неуверенно называла нас мама и папа, но уже верила, что мы настоящие. «Прости, что я не поверил. Я буду извиняться перед тобой всю оставшуюся жизнь». «Лучше мы забудем об этом на всю оставшуюся жизнь», — возразила я, переплетая пальцы с пальцами мужа. «Самое важное — мы нашли друг друга. Будет непросто вернуть наше, как раньше. Но время и хороший психолог помогут нам». Еще столько всего предстояло рассказать Айви. Тереза предлагала соврать и обозвать прошедший год отпуском, в который ее увезла любимая няня. Но я не хотела обманывать дочь, сколько бы ей ни было лет, 20 или всего лишь 5. Некоторые обстоятельства так или иначе останутся сокрытыми для ее пока детского восприятия мира. Но когда-нибудь она узнает все. А пока достаточно того, что плохая тетя забрала ее у нас, потому что она невероятная малышка, чудо, которое нужно всем. «Как раньше», — мечтательно протянул Рик, словно пробуя слово на вкус. «Мне нравится. Только мы трое против целого мира». Сердце вздрогнуло от волнения, ведь я еще не сообщила Рику то, во что сама пока не могла поверить. «Больше не трое, Рик». «В каком смысле?» — нахмурился он. «Я думал, мы помирились, и у нас все будет хорошо». «Ты не понял», — улыбнулась я и задрожала от нетерпения. «Я беременна, Рик. У нас будет еще один ребенок». «Что?» — чуть ли не на весь самолет воскликнул Рик. Айви зачмокала и завертелась, но не проснулась. «Как такое может быть?» Та ночь перед моим вылетом в Италию. Так все и случилось. Тот тест, отправленный в мусорное ведро в отеле, показал заветные 2 полоски. Стоило только подождать еще 2 минуты. Чистя зубы еще несколько дней назад, я сшибла локтем флакон духов с полочки прямо в мусорку. А когда стала доставать его из вороха бумажек, наткнулась на тест. Увиденное не сразу убедило меня. Лишь спустя 4 заново сделанных теста я доверилась 2 розовым линиям. «Как сейчас», — пытался поверить Рик. «Ты не шутишь?» В шоколад его глаз попала капля слез. «Я бы ни за что не шутила таким. Мы бы кинулись обнимать друг друга, но не хотели беспокоить Айви, спящую между наших кресел. Мост, что связывал наши берега. Наш маленький плющ, который нашел дорогу к свету. Через несколько часов самолет приземлился в аэропорту Нью-Хевена. Мы вернемся домой и забудем все, как страшный сон». Я до приятной боли сжала руку Рика и не выпускала до конца полета, а другую уложила на живот, согревая жизнью внутри. Нас ждало еще одно чудо. И его мы ни за что не упустим.